Я же в курсе, что он в эпицентре живет, и что тебя оттуда же прислали, когда того водяного, что до тебя тут торговал, медведь за какие-то косяки сожрал. А вы что, близнецы?» «Все водяные есть абсолютные копии друг друга», — водяной сделал предельно серьезную физиономию. «Теперь вы хотите, чтобы медведь достал для вас грязь мифического пня?» «Если бы», — усмехнулся Кошель. «Вроде как для того, чтобы грязь работала, пень нужно выдернуть из красной зоны целиком. Ну или хотя бы половину пня притащить. Для этого нужен термоконтейнер, типа твоего, только больше, чтобы все поместилось. Кто-то глобусу нашептал, что я с медведем лично общаюсь». Он обреченно махнул рукой и с тяжелым вздохом повторил. «Как только не замочили меня. Побоялись, видать, что мертвый я с медведем не договорюсь. А теперь вот точно замочат. Таких бабок, как у Куска, у меня нет, чтобы взвод охраны нанять». «Взвод охраны?» — улыбнулся водяной. «Чем же этот кусок не угодил вашему глобусу?» «Ты и этого не знаешь?» — Кошель удивленно посмотрел на водяного, но тут же спохватился. «А, да, конечно, не знаешь. Сидите себе за границей зеленой зоны и пофиг вам на все. Везет!» — он печально скривился. «Сейчас все, кто только имел дела с прежним водяным, стали очень популярны. Многие надеются, что ты или кто-то из ваших смогут тот пенис красный приволочь. А кусок жил с бабой, подругу которой медведь забрал себе в наказание за беспредел на торговой тропе. Тот водяной, что до тебя здесь был, как-то сказал, что она жива еще. А потом баба Куска к нему сюда на поляну уходила, а подруги спрашивала. Говорят, вернулась вполне довольная. Короче, магазин Куска уже дважды штурмовали. Хотели эту бабу отмести, чтобы вам на тот пень заменять. Первый раз охрана Куска отбилась, а во второй почти вся полегла. Магазин захватили. Уцелевшие охранники Куска на складе спрятали и там отстреливались, пока помощь не подошла. Кусок оказался не дурак. Охрану у наемников брал. Дорого слишком. А вот же пригодились. Наемники, как только звездоворот начался по тяжелой, вызвали своих по рации. Те прислали сразу две роты боевиков. По-любому хотели не только своим помочь, но и Куска с его бабой к рукам прибрать. Только к концу боя оказалось, что баба сбежала от всех сразу. Она в реале много кого знает. Теперь ее негласно ищут все, кому не лень. Говорят, ранена она. Там Кусок забаррикадировался у себя в магазине и носа оттуда не высовывает. Впрочем, клиентов у него теперь хоть отбавляй. Толпами ломится. Целят сказочные богатства за помощь в переговорах с медведем. Не все поверили в историю с бегством его бабы. Кое-кто считает, что Кусок ее сам же и спрятал подальше от всех. А потом, когда кипиш утихнет, отправит ее к вам, чтобы она уговорила подругу, чтобы та уговорила медведя, чтобы он принес Куску кусок гнилого пня. Короче, Кусок сейчас в своем магазине хозяин только на словах. В действительности там его охрана заправляет. Говорят, весь магазин перетряхнули уже раз 10, но где Кусок свою бабу спрятал, пока не нашли. Теперь землянки проверяют на предмет двойных стен и полов. Глобус с подковой за меня взялись, не слабее. Водяной, мне очень надо с медведем поговорить, вопрос жизни и смерти. Замочат меня эти психи. Я передам ему ваши слова со всеми подробностями, заверил Кошель Водяной, как только это станет возможным. И хотя в красной зоне медведь, насколько мне известно, не работает, я уверен, что он обязательно свяжется с вами, уважаемый Кошель. Поникший торговец что-то пробормотал на тему благодарности и побрел к своим людям, тихо сетуя на то, что теперь эти два психа его точно замочат. Небольшой караван Кошеля покинул поляну, протискиваясь между заполнившими место для ожидания следующими покупателями. До окончания торгового дня на поляне побывало еще 7 караванов, и всех их интересовало одно – волшебный гнилой пень из красной зоны. Каждый караванчик покупал чего-то для вида, но в конце торговли неизменно пытался сделать заказ на доставку лекарства от зуда. Единственным, кто оказался не в курсе модных тенденций, был Тимур, не присоединившийся. Он вышел к магазину спустя четверть часа после окончания торгов и передал для медведя здоровенный рюкзак, плотно набитый пустыми шприц-тюбиками в заводской стерильной запрессовке. Непр сообщил, что и он, и дочь обезьянка абсолютно здоровы. Еще раз поблагодарил за помощь, взял пару антидотов для кого-то из друзей и ушел, напоследок оставив для медведя свои координаты. «Тюбиков, той лаби больше нет. Но если я еще чем-то смогу помочь, обращайтесь в любое время», — сказал он перед тем, как скрыться в развалинах. «Мы с женой очень вам обязаны. Ася после лечения стала меньше кидаться на людей, и мы надеемся, что она не убежит в эпицентр, как сынишка наших соседей». Магазин свернули за 30 минут, но еще 2 часа держали засаду на тропе в целях предосторожности. Меры оказались приняты не зря. Едва Водяной со своей тележкой укатил с пустой поляны, за ним незаметно увязались несколько подозрительных личностей. 2 человека в масках прощупывали дорогу, и еще 2 тщательно зарисовывали обнаруженный путь и его окрестности. Пришлось прострелить одному из них руку, дабы внеурочные посетители убрались восвояси. Больше любопытных не нашлось, и с наступлением вечера медведь увел людей на базу. Пока занимались разбором нового товара, складской вознёй и обслуживанием снаряжения, к майору 2 подходила Бэмби, всякий раз с какой-то важной ерундой. Ее глаза смотрели так же грустно, как глаза Водяного, но девчонка с разговорами не приставала, и оба раза немедленно уходила, получая равнодушные и лаконичные ответы. Похоже, Айболиту удалось доходчиво объяснить ей, чтобы не лезла, куда не зовут. Непонимающие взгляды остальных обитателей базы, от глаз которых не укрылись произошедшие изменения, здоровяк предпочел проигнорировать. В итоге медведь, как обычно, под мелким предлогом, пропустил общий ужин и поел позже, в одиночестве, когда на камбузе остался лишь Айболит, возившийся с кастрюлями и котелками. «Как чувствуешь себя?» — бесцветным тоном спросил военврач, на мгновение отрываясь от дел. «Нормально», — ответил майор, получая тарелку с кашей. «Это никак не ощущается. Но фронтовик сразу увидел. У него, оказывается, есть чувство юмора. Он пригласил меня к себе в гости, в эпицентр, потому что где смерть внутри меня засела. Довольно забавно, если подумать, как раз в стиле аномалии, уничтожающие всех на своем пути». Медведь тихо хохотнул, но и болит шутку не поддержал, лишь угрюмо насупился и пробормотал что-то на тему того, что надо будет провести медведю еще одно комплексное обследование применением X-эссенции. «Не гноби себя, Виталя!» Здоровяк легонько хлопнул его по плечу. «Ты не можешь вылечить то, что невозможно даже почувствовать. Все будет так, как должно быть, и я ни о чем не жалею. Наоборот, очень красиво вышло. Ты бы видел, с какими рожами бандюхи драпали кто куда, когда я вышел им в спину. Не ждали они такого поворота. Но жить хотели так сильно, что ломанулись, будто 100-метровку сдавали на время, не разбирая дороги. Думаю, не я один вскоре из этого мира отчалю. Признаться, очень греет мне душу. Кстати, Виталя, спасибо тебе за Бэмби. Она больше не вертится у меня под ногами. Что ты ей сказал? Надеюсь, не правду о паутине?» «Правда, вряд ли бы ее испугала», — буркнула Айболит. «Она в себя влюблена, в таком состоянии море по колено. Пришлось сказать, что ты ее не любишь. Тебе неприятно ее общество и очень расстраивает ее неприкрытая да нельзя назойливая навязчивость. С тех пор она не лезет к тебе, а заодно не смеется и не улыбается». «Ничего, время вылечит. Засмеется еще», — отмахнулся медведь. «Ты же понимаешь, что так лучше для всех, особенно для нее. В конце концов, Водяному или Расу сейчас гораздо хуже». Инструктор не ответил, и майор поставил в мойку опустевшую тарелку. «Пожалуй, стоит навестить Кварца. После встречи Расы с отцом зомби, ареста кнопки и погружения Бэмби в печаль неразделенной любви, на этой базе кроме него не осталось ни одного человека в приподнятом настроении. Хорошо, что хоть Кварц доволен открывающимися перспективами, хоть кто-то чему-то дорадуется». Медведь кивнул своим мыслям и направился в кабинет контрразведчика. Кварц задумчиво сидел за своим столом, внимательно изучая план сателлита с уровиметром в руках. Его взгляд был хмур, но в остальном Кварц выглядел вполне оптимистично. «Планируешь захватить сателлит?» — приветствовал контрразведчика Здоровяк. «Советую заняться этим в первый день после выброса. В это время они не выходят наружу. Захватишь все шайбы и затопишь город водой. Никто не уйдет живым, если не брать на операцию Водянова». «Это правильное уточнение», — улыбнулся Кварц. Он бросил на план карандаш и потянулся, расправляя спину, затекшую от длительного сидения в одной позе. «Пытаюсь понять, где совет директоров устроил в административном квартале секретные уровни. Ясно же, что на общедоступном плане города никто не отметит наиболее важные помещения. Илов не глуп, настолько примитивной ошибки он не допустил. Но есть человеческий фактор, от которого никуда не денешься. Кто-то обслуживает эти площади. Уборка, вентиляция, мелкий ремонт и так далее. Слухи просачиваются. Вероятность того, что кнопку можно освободить силовыми методами, нашими силами, я оцениваю где-то в 0.5%. Невозможно, если говорить проще. Но ситуация изменится после возвращения рентгена. Я не берусь рассчитать, какую именно сторону. Поэтому на всякий случай лучше иметь как можно большее представление о логове противника. «Думаешь, наша авантюра с гнилым пнем увенчается успехом?» Медведь уселся на стул. 500%! Контрразведчик с тревогой покосился на мебель, жалобно скрипящую под 130-килограммовой тушей. «Весь ареал гудит, как разворошенное осиное гнездо. Сегодня у Водянова в магазине побывало 11 караванов, абсолютный рекорд. И всех интересовало только одно – чудодейственный пень. Абсолютно все крупные группировки ареала предприняли попытку заполучить его через Водянова. Я уверен, что сегодня на поляне появлялась даже агентура сателлита, причем не единожды. Совет директоров ни за что не упустит такой возможности. Они сидят на игле Кугельштайна намертво. Тем более, что в настоящий момент Белов с Лозинским находятся в сателлите. Ждут, пока сыворотка снова сможет на них действовать. Заметь, Коля, они единственные, кто имеют реальную возможность добраться до чего-то, что находится в красной зоне. У них есть болт. И никакого толка от него ФСБшники и следователи до сих пор не добились. И всем уже ясно, что и не добьются. Зачем бессмысленно держать его в заперти, когда он может обязательно попытаться? Соблазн слишком велик. Тут вон страждущие избавиться от зуда за торгашей взялись, которые хоть раз у Водянова бывали. За Анной, подругой нашей Бэмби, целая охота идет просто из-за того, что она может быть хоть каким-то образом связана с нами. А мы вроде бы, да кабы, можем сходить в красную зону. А ты сомневаешься, решится ли тандем. Еще как решится. Тем более, что у них теперь есть УИПы, работающие в желтой зоне. То есть с болтом можно отправить небольшую армию, чтобы и другие не захватили его по дороге. В общем, нам осталось ждать очень недолго. «Когда планируешь появление болта на границе с Красной?» Здоровяк с интересом разглядывал висящий на стене лист ватмана, нанесенный на него схемой интересов и действий Меркулова. «Я смотрю, тут связи прибавилось», — добавил он, касаясь пальцем одной из свежих черт. «Думаешь, это он стоит за атакой Каджирома, а не Рашпиль?» «Я в этом уверен», — подтвердил Кварц. «Слишком все просто. Этакий дурачок Рашпиль в открытую спровоцировал вооруженный конфликт, не сулящий ему особой выгоды. Да еще учудил все это в не самое лучшее для себя время. Нет, это грамотно проведенная операция, имевшая целью подогреть вражду между общаком и наемниками, чтобы не расслаблялись. Меркулов отвлекает их внимание от чего-то, что представляет для него большой интерес. Пока сложно понять, что это. Если бы знать, внутри какой группировки он скрывается, было бы легче. Контрразведчик коротко махнул рукой, мол, с этим разберемся позже. Сейчас есть более важные дела. Нужно достать рентгена из эпицентра. Тандем привезет болта в сателлит самое позднее, после ближайшего выброса. Как только его доставят в город, об этом мгновенно узнает весь сериал. Какие бы меры конспирации тандем не принял. Избавление от зависимости. Такое не утаишь. «Значит, найдется много желающих заполучить себе болта», — констатировал майор. «Скорее всего, РАО организует несколько рейдов в границе красной зоны. Все они будут отвлекающими, а настоящего болта доставят красных где-нибудь подальше от нужного места». «Не думаю, что намного дальше», — задумчиво ответил Кварц. «Видимо, еще здоровенный термоконтейнер на себе тащить». «Но ты прав. Отвлекающие маневры будут наверняка. Мне представляется, что тандем начнет их сразу. Но настоящего болта поведет красный только после выброса, чтобы пень ушел в красную зону глубже. Это отрезвит многих желающих добежать до волшебной грязи. По крайней мере, количество идиотов у границы снизится. В общем, я считаю, что тандем начнет действовать в ближайшие дни. Как только станет ясно, что никто не нашел других способов пробраться в Красную, их союзники по Альянсу попытаются вытребовать болта себе. Ведь у директоров невыгодно объясняться перед кем бы то ни было в Ареале. И это послужит пусковым механизмом к началу всего того, что мы задумали».